Глава 8. Как назло, в голову лезут лишние воспоминания. В мыслях снова звенит от ледяного голоса незнакомца, требующего деньги. А перед глазами избитый младший брат. «Да», — кивая, поднимая взгляд на мужчин. «Я согласна на любые условия. Пока они принимают решение, я вся дрожу, покрываясь холодным потом и пытаясь взять себя в руки. Мне страшно, что откажут, что сейчас притворятся, будто не узнали, и на этом все закончится. А ведь я точно знаю, что они меня узнали. По взглядам их прочитала». «Иди к себе, приступай к работе», — холодно говорит Феликс, даже не взглянув в мою сторону. «Ты получишь ответ и условия, если он будет положительный, позже», — добавляет Ян, мазнув по мне равнодушным взглядом. «Когда они оба сосредотачиваются на экранах ноутбуков, я резко понимаю, что мне больше нечего здесь делать. Не о чем с ними разговаривать. Так что я разворачиваюсь и спешным шагом выхожу. Моя работа заключается в том, чтобы выполнять их поручения, но по факту гоняет меня как раз-таки Люда. Чуть позже я выясняю, что они перепоручили множество заданий ей, так что она просто разделяет их выполнение со мной. И будто бы невзначай при этом говорит: «Странно, что они не поручают все напрямую тебе. Ты успела накосячить или чем-то их расстроила?» Попросила купить себя. Едва не срывается с губ, но вместо этого я лишь пожимаю плечами. О таком не рассказывают. Так что остаток дня мы с Любой работаем бок о бок. Шутим, переговариваемся. Я даже расслабляюсь, хотя на меня давит ответственность. Та самая, которую возложил на мои плечи брат. Он не со зла. Помогал матери. Но мне теперь от этого не легче. Если они не согласятся, а я почему-то теперь в этом уверена, то мой единственный выход — работать на проценты. Или же идти предлагать себя тому мерзкому типу, который забрал у меня деньги. Не уверена, что я смогу это сделать. И Феликс, и Ян уже знакомы мне, привычны, они мне не противны, и я действительно смогла бы выполнить все, что они скажут, без разговоров. Теперь я даже не жду от них нежности и внимания. Теперь я пришла сама, сама попросила, потребовала, сама себя предложила. Рассчитывать, что они будут такими же, не приходится. Впрочем, судя по отсутствию ответа, вообще ни на что не приходится рассчитывать, потому что они вряд ли во мне заинтересованы. «Все-таки как же хороши!» Тянет Люда мечтательно. Проследив за ее взглядом, натыкаясь на Яна и Феликса, они практически синхронно покидают свой кабинет и следуют к выходу. Нам с Людой остается лишь смотреть им вслед и капать слюной. И мне-то уж точно куда сложнее, чем ей. Я-то в курсе, на что способны эти мужчины. Их прикосновения и умелые ласки все еще живы в моих воспоминаниях. Они были так умелы, что никого лучше после них у меня не было. Никого из мужчин, которые встречались на моем пути, я не хотела так же, практически с первого взгляда. Между нами даже искры не было, так что дальше общение обычно у нас не заходило. «Эх, если бы только они обратили на меня внимание», — говорит Люда, пытаясь сосредоточиться на работе. «Я бы даже была готова пережить увольнение». «О чем ты?» «А ты не знала? У нас тут не приветствуются личные отношения, так что если бы они меня вдруг захотели, то уже завтра я была бы уволена». Я сглатываю. С одной стороны, если получится получить эти деньги, я могу найти другую работу, где условия хуже и платят меньше. Когда верну долг, это будет уже не особо важно. Но с другой, я бы хотела здесь работать. Вряд ли мне удастся найти что-то столь же высокооплачиваемое. Впрочем, о чем это я? Я наверняка им не интересна больше. Вон они ушли и даже не удосужились мне ответить. У них наверняка дела поважнее есть, чем решать проблемы такой мелкой сотрудницы, как я. Да и в остальном. Разве они не могут заполучить любую красотку, которую пожелают? И не платить за нее столько, сколько прошу я. Я ведь прекрасно знаю, что за такие деньги они могут потребовать несколько месяцев согревать их постель и будут правы. За мыслями не замечаю, как заканчиваю работу и как день подходит к концу. Спина гудит, голова слегка побаливает. Мы с Людой работали на износ, чтобы все сделать. Но кажется, что наши начальники этого даже не оценят. Им некогда. Они занимаются чем-то вне офиса. «Ну что, по домам?» — с предвкушением произносит Люда, и я киваю. Мы вместе встаем и собираемся, выходим в коридор и идем к лифту. И вот, когда тот открывается, я едва не отшатываюсь назад, потому что оттуда выходят и Ян, и Феликс. Я поспешно опускаю голову вниз. Стыдно становится за то, о чем я сегодня просила. И как бы я ни убеждала себя, что выбора мне не оставили, это не работает. «Александра, задержитесь», — неожиданно проговаривает Ян. «Есть к вам поручение». Я как раз собиралась зайти в лифт вместе с Людой, но теперь останавливаюсь перед ним, словно вкопанная. Не знаю, как реагировать. Понимаю, что Люда реагирует спокойно, потому что ничего не подозревает. А мне кажется, что все понятно по моему лицу. И слова его прозвучали двусмысленно. Или это только мне? Да, конечно, киваю. «Людмила, вы можете быть свободны. Завтра, как обычно», — говорит Ян. Мне кажется, я впервые за вечер замечаю на лице Люды замешательство и удивление. Но она очень быстро берет себя в руки и кивает. И даже машет мне рукой на прощание. Ничего не поняла? Или все-таки что-то заподозрила?